голосования вместо блюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 508 голосов. Избрание меня по местным соборам Русской Православной Церкви, патриархом московским и всея Руси приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, высокочтимый владыка митрополит Владимир, отец Константин, я бы хотел сердечно поблагодарить всех, кто сегодня собрался, за их молитвы, а тех, кто сказал свои слова, за доброе содержание этих слов. В руки мне 2 года тому назад, на том самом месте, на котором стою сейчас, был вручен вот этот посох святителя Петра, митрополита Киевского, ставшего митрополитом Московским и ни на минуту не прекращавшего свое служение в качестве митрополита всея Руси. И когда я воспринял это святое древо в свои руки, то проникся чувством особой ответственности за сохранение единства духовного пространства Святой Руси, за сохранение единства нашей Церкви. Я хотел бы поблагодарить членов Священного Синода, в первую очередь блаженнейшего митрополита Владимира Киевского и всея Украины, а также епископат, несущий свое служение в различных странах ближнего и дальнего зарубежья, за то, что за эти минувшие 2 года при вашей поддержке и молитвенной, и действенной Господь помогал мне служить делу церковного единства. Сознаю, что никаких немощных сил человеческих для этого служения не может быть достаточно. Но сила молитвы, сила братской поддержки, сила соборного вразумления укрепляет первого иерарха Церкви Русской внесением этого служения. Эти 2 года прошли очень быстро, потому что время сокращается, и мы знаем, насколько оно сокращается. Год пролетает молниеносно. Люди не чувствуют течения времени. Десятилетия проходят так быстро, что человек не может отдать себе отчета в том, что произошло. Жизнь проходит так быстро, что еще вчерашние дети, юноши, с удивлением взирая в зеркало, видят перед собой лицо пожилого или даже старого человека. сохраняя часто молодую, сильную душу. Это свидетельство о том, что все то, что человек делает, якобы для облегчения своего быта, для укрепления возможностей эффективно совершать свои профессиональные обязанности, оборачивается вот этим неудержимым ускорением времени. Но время летит быстро только на первый взгляд, потому что скорость нашей жизни не дает нам возможности думать о прошедших днях. Обычно мы даже не способны анализировать один день, который за нашими плечами остался. Хотя это надлежит делать каждому православному христианину во время вечерней молитвы, подвергая анализу и покаянию минувший день. Но ведь и этого не делаем. А когда проходит неделя, с трудом можем вспомнить, что произошло за эту неделю. Так было много событий. А месяц? Его уже не охватить. Нужно смотреть в записную книжку, если человек ведет такие записи. А год? Он наполнил таким огромным количеством событий, что, анализируя эти события, можно написать не одну книгу. Поэтому, с одной стороны, время летит быстро, потому что у нас нет возможности, навыка, а иногда и желания думать о времени. Но, с другой стороны, время идет ровно столько, сколько оно шло и в прошлом. Но только за это время современному человеку удается сделать куда больше дел. Потому, с одной стороны, эти два года пролетели и для меня очень быстро. Но когда начинаю вспоминать, то мне кажется, что я прожил целую жизнь. И я благодарю Господа за эти два года, которые были очень непростыми, которые потребовали колоссального напряжения физических и духовных сил, но которые Господь даровал мне пройти, сохранив и здоровье, и, что самое главное, сохранив ту поддержку архипастырей, пастырей, верующего народа, которая явлена была на Поместном соборе 2009 года. И моя искренняя благодарность всем за эту поддержку, за молитвенную поддержку, за содержательную поддержку, за то, что очень многие, абсолютное большинство иерархов и духовенства включилось в ту работу, которую сегодня делает Церковь. Каждый, конечно, в меру своих сил, в меру своих возможностей, но включился каждый. И в результате, даже за эти два года, мы имеем несомненное движение вперед. Мы не можем оценить размеры этого движения, но мы только можем его фиксировать. Вот дай Бог, чтобы всем нам хватало духовной солидарности, соборности, силы молитвы, чтобы и в будущем идти вперед. Время, в которое мы живем, трудное время, хотя не бывает времени легкого. Но отличие этого времени от всех предыдущих в его некоем апокалиптическом напряжении. Ибо никогда сила греха не господствовала так над родом человеческим, как она господствует сегодня. А мы знаем, что там, где побеждает грех, там является дьявол. И мы знаем, что если грех побеждает в масштабах рода человеческого, тогда является антихрист. И потому Церковь не может не реагировать на умножение зла. Как бы ее ни одергивали журналисты, публицисты, некоторые политики, с недоумением спрашивая, а почему Церковь вторгается в те области, которые не являются ее областями. И это в ответ на заботу Церкви о том, чтобы не распадались браки, чтобы сократилось количество абортов, чтобы люди научились прилично одеваться, чтобы не было разнузданного господства плотского греха в человеческой жизни. Нас и в будущем будут ругать. И мы готовы к этому. Потому что у церкви не может быть иного слова, как то слово, которое оно произносит. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И сегодня это слово должно звучать сильно. Но если мы ограничимся только этой евангельской фразой, люди нас не поймут. Именно поэтому нужно развивать отношения с обществом через многоразличные каналы и способы воздействовать на сознание людей, чтобы, по крайней мере, очевидные истины Евангелия становились для них, отделенных от этого Евангелия, десятилетиями безбожия или господством языческой идолопоклонской идеологии, становились понятными. Нам предстоят большие труды, и нам не предлежит никакой легкой дороги. И каждый архипастырь и священнослужитель, и каждый верующий человек должен это понимать. Мы благодарим Бога за то, что изменились церковно-государственные отношения в Российской Федерации, в Украине, в Беларуси, в Молдове, в Казахстане и в других государствах, где присутствует Русская Православная Церковь. Мы благодарим за это Господа. Конечно, это изменение к лучшему произошло по молитвам наших новомучеников и исповедников, за те самые жертвы, которые принесла наша Церковь. Мы благодарим за это и власть, и общество, которые поддерживают сегодня беспрепятственную возможность для Церкви осуществлять свое служение. И дай Бог, чтобы в этих условиях мы смогли и успели сказать людям то, что необходимо им услышать и понять для их спасения. Я благодарю всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за наше соборное единомыслие, за наше совместное действие и за вашу готовность, а я об этом знаю не понаслышке, идти тем путем, который Бог нам указывает идти, осуществляя призвание Церкви проповедовать покаяние, ибо приблизилось Царствие Божие. Аминь. Я хотел бы еще раз всех вас, мои дорогие, поздравить с праздником. Праздник – это не личный праздник патриарха, это праздник Церкви. И выразить молитвенное пожелание, чтобы каждый своими трудами, своим молитвенным подвигом, своими духовными усилиями укреплял единство и силу Церкви, ни материальную, ни политическую, никакую иную, как только духовную силу, способную преображать жизнь нашего народа. Храни вас Господь!